Тогда чего на меня? Ну, не знаю, взъелся, окрысился, запал. Горячий зеб еле смирил свой норов и много шагов молчал, когда все-таки хрипло сформулировал признание. Просто ты вон какой, а ловчее и сильнее меня. Раздражает жуть, карабаст. Ну, я много тренируюсь. А природный потенциал ласотов выше человеческого, произнес Эзра, не зная, что еще сказать на очевидный факт, и метко пнул камешек в норку лот крысы средь травостая. Угу, с ведро головами хватает. Кстати, я ведь тебе жизнь спас и вылечил. Кое-где ты бы за это стал моим рабом, заявил Эзра, обернувшись с хитрой ухмылкой и став идти задом наперед. Мы не кое-где, Зеп непроизвольно сжал кулак, но это не отменяет твой долг жизни передо мной, Зеп, обвинительно ткнул пальцем подросток, преспокойно ускоривший движение затылком вперед. Не отменяет, вновь осунулся Ласет. Поэтому ты станешь моим мальчиком для битья, серьезно заявил Эзра, но уголки рта подрагивали. Сдурел, каким еще мальчиком для битья? Долг жизни, забыл, пожурил подросток дядьку, имевшему рост в полтора раза выше него самого. Ты мне теперь каждые 23 секунды напоминать будешь, ты отказываешь отрабатывать, строго выгнул бровь Эзра, пытаясь копировать недовольство агента Калуса. «Не держи, карабаст, отработаю по-нормальному, а не этим, как его там», – буркнул Зеп. Спарринг партнером и пациентом, Эзра посерьезнел. «Мне не хватает того, на ком я бы мог отрабатывать приемы боя и лечения. Ну, и тебе впрок тренировки». «Так бы сразу и сказал, Эзра». «На это я согласен», – с облегчением заверил Зеп, предвкушая, как не будет сдерживаться и наваляет по самые помидоры. Круто. Я знаю, в Катале один тихий подвал, где сразу и смахнемся. Или, смахнемся, быстро подтвердил Зеп. Пощады не жди, ты, разомнемся пробежкой, не отставай, самоуверенно ухмыльнулся Ласет, бросившись вперед. Ха, кто бы говорил, Эзра не дал Зебу вырваться вперед, прыгая спиной с разворотом на 180. Через несколько минут бега на перегонки Зеп грозно зарычал, выбиваясь из сил, но по-прежнему оставаясь вторым номером. «Я не только ловчее и сильнее, но быстрее и выносливее», — похвастался Эзра, ничуть не запыхавшийся и даже не достигнув половины той скорости, на которой делал свои кроссы между старыми вышками связи и Лотал-Сити. Зеб берег дыхалку, разозлившись и поднатужившись для ускорения, но не преуспел за прытким пацаном, держащимся в одном корпусе с легкостью и довольной рожей. Для Эзры проблема сама собой решилась, даже две сразу, только и оставалось не профукать правильный настрой. Завернув небольшой крюк, двое добежали до грязных подворотен старого катала и перешли на скорый шаг. Несколько кварталов, старый домино, открывшийся в ладони механический навесной замок и без электрики сработавший сервопривод черного хода. «Ступай аккуратнее, скоро доберемся», — коротко проинструктировал Эзра. Зеп подчинился прорезавшемуся командному тону, лишь через пяток шагов поняв, что идет за мальчишкой так же, как раньше ходил за Кананом. Вокруг был всякий мусор, битые осколки, кое-где оплавленный бластерами интерьер, и повсюду экскременты крыс, чей писк уши Ласата хорошо различали, а вот шагов проводника, ни-ни, даже дыхание перестало быть слышным. По полосам Зеба пробежались мурашки. «Пришли», — довольно сообщил Эзра, без труда возвращая толстенную дверь бункера в запертое состояние и видя не хуже буркал Ласата. «Да будет свет», — сказал электрик, гордо улыбнулся подросток, вставляя винтовочную энергоячейку в самодельно приделанный к сети привод. Тусклое освещение выявило просторный холл бомбоубежища, чисто и пусто. С каждой стороны по две двери, листовой металл был погнут до заклинивания створок. ГХМ, это я тут тренировался, помаленьку, иногда. Эзра смущенно почесался в затылке, глядя на множество царапин, вмятин, кое-где загнутую в бетон арматуру. Впечатляюще, обронил Зеп, пораженно осматриваясь. «Пацан, ты чего это раздеваешься? Не хочу менять верхнюю одежду из-за твоих когтей, мужик», — в тон ответил Эзра. «Не мужик еще, а молодец. Мы, ласоты, живем свыше 200 лет, жили». Горько понурился последний. «Уау, тогда все ясно, мальчик Зеп. Значит, ты со спектрами копишь деньги на клонирование? Какое еще клонирование?» — вылупился Ласет. «Мужское и женское. Обычная практика восстановления видов», — пожал плечами Эзра, стягивая темно-синюю футболку с широко ухмыляющимся лоткотом на груди. «Карабаст, только и нашелся, что воскликнуть в сердцах. Ладно, Зеп, начнем спарринг. Бей со всей мочи и двигайся со всей прыти, не бойся мне навредить», — Оставшийся в исподнем Эзра отложил шутки в сторону. «Сам не боишься, малыш, грррр». Оба босоногих бесшумно покружились по рытвинам холодного бетона. Эзра первым бросился в атаку. Хищно согнувшийся Ласок поплатился за неуклюжую сдержанность. Худосочный пацан рыбкой кувыркнулся между лап, оперся руками, гася инерцию и пружиня ими, чтобы брыкнуться, заехав пятками в булки и тем уничижительно пнув. «Дерись всерьез, Зеп», — потребовал Эзра, вскакивая быстрее Ласота, сумевшего превратить падение в кувырок. «ГРР», — сам напросился. Хищно ощерился партнер, восприняв всерьез. Ноги Зеба напоминали собачьи лапы, ими он и оттолкнулся, набрасываясь. Видевший позу и сам прыжок еще давешним утром, Эзра прыгнул под самым потолком. Ласот не кошка, перевернуться в полете не смог. Зато поджавший ноги Шиноби повторил раззадоривающий пинок по пролетевшей под ним заднице. «Ну же, парень, спарринг!» Азартно подначил Эзра от противоположной стены. Зарычавший Ласот на двух ногах метнулся к обидчику. «Человек тоже!» Эзра даже не пытался нырять под руку, намереваясь применять тайбзюцу с силой уровня низших рангов Е или плюс-плюс-плюс-Д-плюс-плюс-плюс-плюс. Ребро его ладони ударило по запястью Ласота, отводя удар в голову. Пинок левой ногой Зеба по его опорной правой ноге Шиноби точно так же слегка отвел боковым ударом ребра ладони по коленному суставу. От обрушивающегося сверху размашистого удара когтистого левой рукой Эзра уклонился, отпрыгивая вверх и назад, да сильно пиная ту самую ласотскую руку уже на ее излете. Тренированный подросток сдержал веселье от вида Зеба в балетном па. Цель спарринга вовсе не в насмехательстве над партнером. Эзра хотел сказать про удар в пах вместо руки, как иногда комментировал Забуза, обучая хаку, но интуитивно решил отложить разбор поединка на потом, ни к чему злить понапрасну. Зеб болезненно скривился, ступая на левую ногу и сжимая правый кулак. Он догадался, что его серьезный противник мог завершить бой одним пинком, подавшись на сближение. Молчаливая собранность тощего и светлого партнера подействовала на него самого. Отказавшись от размашистых ударов, всегда выручавших Ласота в схватках со штурмовиками, Зеп и ступать стал короткими шажками, при его строении ног позволявших легко переносить вес для неожиданного удара. Выждав мгновение, Эзра атаковал. Будь против него чекропользователь или силач, а так Шиноби просто встретил оба кулака своими кулачками, в приеме тайбзюцу четко высвободив чакру в миг соприкосновения, малой порцией вместо ломки пальцев просто больно погасив чужую силу. Ничуть не ухмыльнувшись в удивленные глаза Зеба, чьи огромные кулачища спасовали перед ручками-тростинками, Эзра пнул под колено чуть выступающий вперед опорной ноги Ласота. Легкое удивление приподняло мальчишески брови, когда вес массивного тела мигом пришелся на вторую ногу, а стукнутая им правая нога Зеба выбросилась вперед, пиная с подворотом и попадая по ребрам попытавшегося уклониться в бок. Эзра не стал тратить чакру на гашение несильного удара, а укрепился и поддался, совершив колесо, полтора оборота до стены и кувырок, чтобы визави потратил время на оборачивание. Зеп еще раз со всей охотой удивил Эзру, опять благодаря строению ног, развернувшись, подскочив и смачно нападав по кувыркающейся заднице. Отделавшись царапинами и ушибом, Эзра лихо вскочил и приятельски фыркнул в ощерившуюся рожу Зеба. Через удар сердца оба кинулись в бой. Сходились, расходились, бросались, кружились. Спускавшим пар ребятам удавалось проводить поединок к взаимному удовольствию от махача. Но и через четверть часа почти безостановочной рукопашной схватки счет остался 2-1 в пользу Эзры. «Ну, хватит, для первого раза вполне себе прилично», — хмыкнул истекающий едким потом и слегка запыхавшийся Шиноби, протягивая руку помощи очухивающемуся на полу бойцу, постанывающему и долго не поднимающемуся с лопаток. «Карабаст», — согласно ругнулся довольный схваткой Зеб, поморщился от боли и принял помощь от поразительного мальца, только сейчас обратив внимание на несколько кровоточащих ран человечка от ласотских когтей. «Ты сам как, Эзра?» «Доволен по самую макушку». «Спасибо, Зеп, ты отличный партнер для спарринга со мной», ничуть не покривил он душой и даже не поморщился, как-то вычурно поклонившись Ласоту. «Если бы еще не ужасная амбре, но тут тоже в плюс». Крутая тренировка поддержания в носу противогазового ниндзюцу. Ты тоже крут, Эзра. Урыха, здорово подрались. Но в следующий раз я тебя сделаю, пообещал Зеп, толком не сумев оскалиться из-за губы, разбитой людской пяткой. Не зазнавайся, смешливо пожурил его Эзра, все-таки сперва водя Ильонин дзюцу мистической руки вдоль своих ранений. Я сдерживался. «Ара, заливай мне тут в уши, весь в крови и дрожишь», — ощерился Зеп, потирая трещину в ребре и шишку на затылке. «Честно, Зеп, мне очень нужен опыт схваток, но ты мне точно не соперник. Могу доказать, не на тебе только», — предложил Шиноби, в том числе желая потешить тщеславную струнку и замять подначку про откат находящих ходуном мышцах, принимавших удар увесистых кулачищ Ласата. «Попробуй». Эзра глянул на один из участков бетонной стены, на которую в прошлый свой приход совершил морозный выдох. «Ударить пальцем, и все микротрещины эффектно развалит большой кусок». Однако сам бы Эзра воспринял такой жест за издевку, убивающую все удовольствие от прошедшего боя. Вдобавок, мусора и пыли будет уйма. Выбери любую створку и ударь со всей дури, я долечусь и кулаком в то же место или рядом. Не промахнись, по-приятельски хрюкнул Ласат, осклабившись. Подойдя к ближайшей, Зеп с размаху вдарил и тут же схватился за кулак, шипя от боли, простреливший руку во множестве мест. Вскоре Эзра подошел к тем же дюрасталевым створкам, достаточно распространенным для понимания и сравнения ударов. Шиноби уже накопил и разогнал чакру в каналах, он сходу сфокусировал всю силу удара на идеальной мишени из стационарной двери, прицельно высвободив чакры на ранг, металл звучно раскрылся цветочком. Зеп раззявил пасть в шоке, неверяще потрогал и порезался об острый край, по-детски сунув окровавленный пальчик в рот. Сила не заменит опыт, Зеп, тренажерный качок на ринге продует любителю подраться, прямо в лицо сказал Эзра. Я вообще не полагал, что ты оставишь на мне больше одной отметины, так что давай лучше дружить по-нормальному. Подросток вернул юноше его же выражение, обернув свое прощение в шутку с долей правды. КРХ, заметано, друг, Зеп без раздумий и со всем уважением подал руку. Спасибо. По достоинству отвечая на крепкое рукопожатие, растроганно сглотнул Эзра, лучась радостью и приняв торжественную позу, подражая приосанившемуся Ласату. «Ну, друг, идем под душей в турбосушилку, там и подлечу тебя, а то материал твоей формы создает грубые помехи». «Конечно, да поживее, карабаст», — прохрипел крепко побитый Зеп, насупленно позавидовав чужому умению лечиться, но сразу следом устыдившись того факта, что сам он напрочь забросил гвардейские тренировки и растерял былую форму. А какой там душ? Ультразвук я не переношу. Ласат смешно прянул своими ушами-локаторами. Обычная труба с водой, шланг есть, заверил его человек. Улыбающийся Эзра банально отогнул и вынул одну из створок дверей напротив входа в бункер. Небольшой коридорчик, за поворотом Шиноби ненадолго скрылся из виду и одной рукой, несущий ранец, сложил ручные печати ниндзюцу двух водяных клонов, вполне достаточно для обеспечения полива из лейки и циркуляции воды в старинной системе. Воздушный клон потом привычно исполнил роль высушивающей продувки. Так что еще через четверть часа довольные друзья покинули гостеприимный бункер и, жуя батончики с Немар в прикуску к мороженому из волшебного ранца, неспешно направились на продовольственный рынок Катала, каждый думая о своем. Эзра в прошлом воплощении, как Хаку, упорно тренировался сутками напролет. В нынешней жизни Бриджер по протаренной дорожке относительно легко и быстро почти в полной мере восстановил прежние навыки, вдобавок, значительно расширив арсенал околобоевыми дзюцу, а после смерти Ферпила улучшив кое-что. Разумеется, пацан соизмерялся с прошлым воплощением не только ростом большого и маленького, и я в рангах ниндзя Эзра мнил себя на уровне между Чунином и Джонином, считая Такубицу Джонином в специализации краш. Применение стандартной 5-бальной системы оценки параметров давало основание так считать. Забуза у 13-летнего Хаку в сумме по 8 позициям насчитывал 21 балл, а у себя почти за 3 года до смерти – 30,5. Эзра Бриджер давал себе сейчас двоечки по ген, тай и мускулам, троечку по чакре, по 4 балла нин, интеллект, скорости ручные печати, итого в свои 14,5 лет имея сумму в 25 баллов. Еще Эзра мог бы себе смело поставить 2 балла супротив единички у Хаку, по фуин, полусекретному параметру номер 9, если бы еще только получались взрыв-теги, но, видимо, Шиноби для них слишком хладнокровен, актерского темперамента явно недостаточно. Кантовался Эзра в старой коммуникационной вышке Ладхал Нитье 272 еще по одной причине, развивал владение стихией ветра, столица располагалась на побережье, потому со стихией воды проблем не было. А вот лед – загвоздка. Морозильные камеры не могли обеспечить необходимый простор, а снег держался не дольше месяца в год. Эзра в последние 5 лет каждую зиму выбирался на недельку в Заполярье, где сама среда помогает осваивать сложные или масштабные ниндзюцу. Количественное развитие продвигалось весьма успешно, но достигнутый Хаку рубеж качества пока еще оставался непреодоленным, впрочем, ненадолго. Сила так или иначе уже дала Шиноби подсказку с изменением природного свойства чакры на молнию. Продвижение по пути джедая поможет иначе взглянуть на другие трудности и решить скопившиеся задачки. Глава 17. Спонтанные угонщики. Эзра, неужто Эзра Бриджер? Вдруг раздался голос от одного из прилавков, когда лакомившийся краденым эскимо подросток проходил немного в стороне, толкая навехонькую репульсорную тележку домашней модели, угнанную прямо с прилавка. «Мистер Сумар», — приятно удивился Эзра, отвлекаясь от группы имперцев прямо по курсу и охотно подходя к загорелому и белобрысому старику со все такими же седыми усищами под шнобелем, как он помнил примерно 8 лет назад. «Эзра, посмотри, как ты вырос. Вот, угостись бжоганом», — подкинул ему старик, помня шебутного мальчишку. «Спасибо, мистер Сумар. Помнится, миссис Марида делала такую вкусную пастилу из бжоганов, а еще фруктовые джемы, повидло, варенье», — приветливо улыбался Эзра, с теплотой вспоминая, когда в последний раз гостил на ферме у Читы Сумар. С тех пор 6-угольные вафли-осадки стали еще популярнее. «Все то ты еще помнишь, какой молодец, все есть, Эзра. Возьмешь?» — обрадовался фермер. Эзра как раз разменял 1000-ую кредитку, закупившись не только блоками батончиков с Немар с новыми вкусами под белым шоколадом, но и запечатал уже бочку молока, сливок и других компонентов для мороженого, которое любил сам делать и обожал лакомиться. «Да, беру все, что у вас есть, насколько потянет кредитов. Охо-хо, даже так, для тебя, Эзра, уступлю все за 600, усы широко обрадовались, а рука показала на едва початые ящики за прилавком. «Хех, у вас, мистер Сумар, возьму все без сдачи», — вернул улыбку малец, от щедрот по старой памяти отдав другую 1000-ую кредитку. «Берите, берите, мистер Сумар, империя отнюдь не бедствует. Ты работаешь на нее?» — глухо спросил Марат, побледнев. «Хех, паразитирую на ней», — весело подмигнул Эзра, отвечая достаточно тихо. «Уху-ху-ху, ну, каждый выживает, как может», — подправив ус, попричитал давешний друг отца Ефраима Бриджера. Эзру назвали в честь деда, погибшего за месяцы до рождения внука. Только вот где был этот друг семьи, когда мальчик осиротел. Но, как говорится у оптимистов, кто старое помянет, тому глаз вон. Вскоре ящики сладостей перекочевали к покупателю, смекнувшему идею соблазнить Сабин натурпродуктом. Ох и сильным каким стал. «Удачи, Эзра! Рад был повидаться и закупиться, мистер Сумар». И добросердечный подросток не смог кинуть старика и наклонился поближе, жестом попросив сделать так же. «Советую вам продать ферму, пока империя насильственно не отобрала. Они не посмеют». Встречал сотни тех, кого вышвырнули обездоленными, мистер Сумар, а они говорили о тысячах тех, кого репрессировали в трудовые лагеря. «Пожалуйста, подумайте о переселении на побережье к рыбакам, мистер Сумар. Всего доброго». «Спасибо, сынок, спасибо». Попрощавшись, довольный жизнью Эзра неспешно прошелся и завернул к стене из ящиков, с преувеличенным вниманием склонившись к ботинкам. Мимо прошло отделение штурмовиков со штабным офицером, интендант делал закупки. Один из клонов вздрогнул, наступив на упавшие с палочки мороженое, пропитанное простужающей чакрой. В лабиринте лавочек высокий зеб без труда отыскал носителя ранца с антеннками, удивившись не уворованной тележке, а объему грузов на ней. Хотя да, Ласок припомнил слова Эзра о том, что он тоже хочет отовариться кое-чем. «Нашел все, кроме миелуранов», — сообщил Зеп, для практики продолжив держать под мышками 2 коробки, полные дорогущих пакетиков, тупо купленных по списку Герна почти впритык выданные кредиты. «Ты их нашел? Нет еще. Думаю, Гера знала, что мы их не отыщем, эти фрукты не растут на Лотеле. Какой же ты тогда вор, если не можешь сыскать какие-то миелураны?» Поддел Зеп. «Я сам поищу. Какой же ты тогда боец, если я спас твою жизнь?» Обидчиво не остался в долгу подросток, имевший другие представления о дружбе. «Прекрати говорить, что спас мою жизнь», — сердито стал выговаривать Зеп, наседая сверху и тыкая пальцем в тощие ребра. Повторения оскорбляли его. «Я уже признал долг и условился отрабатывать». Не собиравшийся устраивать потасовку на рынке и попятившийся Эзра ткнулся задом в ящик, и металлическая крышка слетела, открыв вечернему светилу желто-румяные пупырчатые фрукты величиной с пару кулаков Ласата. «Миелураны!» — воскликнули оба приятеля и поспешили обратиться к радианцу за ближайшим прилавком. «Сколько за ящик?» «Простите, они уже проданы», — обернулся продавец, умудрявшийся работать с планшетом своими пальцами с присосками. «Может быть, получится купить хотя бы один у». Эзра обернулся. «Империи», — обреченным голосом констатировал он. Штурмовик как раз подхватил покупку. «Хах, да уж, удачи», — расплылся в улыбке радианец, отчего его вытянутый рот стал похож на клюв. Шиноби смекнул, что грузовичок имперцев где-то рядом, раз клон перетаскивал закупки на руках. Эзра развернул и толкнул тележку следом, притормозив и выглянув из-за угла. Зеб перебежал следом, тоже посмотрев во след Миелуранам, относимым к двум стандартным имперским транспортникам универсального назначения. Вооруженный броневик, микроэробус, грузовик. Ближайший как раз под завязку загружался разнообразными ящиками. «Чему это ты лыбишься?» — подозрительно глянул Зеб на своего напарника, явно чего-то измыслившего. «Очевидному решению нашей проблемы», — хмыкнул Эзра, вновь выглядывая. «Нет», — лапа Ласата задвинула лохматую башку обратно. «Как будто мы раньше не воровали у Империи», — огрызнулся подросток на панибратский жест. «Верно», — смягчился Зеб. «И каков план, парень?» Легко подначив кулаком в плечо. «Используешь силу У?» — насмешливо пародировал он телекинез Канана и просто мысли не имея, что они тут вдвоем возьмут и так сходу нападут на пару имперских отделений ради каких-то там миелуранов. Смешно же, конечно, почему нет, пожал плечами оптимист, решив испытать себя. Попытка не пытка. Сосредоточившись и сконцентрировавшись на желанной цели, выглянувший из-за угла Эзра жестом руки помог себе направлять стальную волю. Ящик даже не шелохнулся. Тьфу, эхаха. Позабавился Зеб безуспешным потугом, пытаясь реабилитировать свое эго за проигрыш на спарринге. «Нам пора идти, приятель. Ты иди, а я сдаваться не собираюсь». Эзра хотел доказать, что его следует воспринимать всерьез. Да и вообще плевое дело, обворовать нескольких караульных и грузовых штурмовиков. «Стой, ГРР». Но импульсивный подросток уже перебежал в тень здания напротив и стал крадучись подбираться к имперцам. Притаившись между стеной и еще не погруженными ящиками, Шиноби смекнул идею получше. А какого Джуби размениваться по мелочам? И обоснование состряпал отличное, чтобы при случае отбрехаться. Накопив слюну и чакру, Эзра выплюнул бочку воды, сформировавшую его точную копию. Сам Шиноби скрылся под маскировкой, а его водяной клон бросил палочку отмороженного и юркнул позади отвлекшегося штурмовика. Забравшись на крышу, заставленную примагниченными ящиками, клон Эзры ловким движением приклеил изнутри фуин-маячок, после чего извлек один миелуран и показательно покрутил его, провоцируя имперцев и паникующего за углом Зеба, после всего и не подумавшего бросать непутевого напарника, но легко оставившего покупки без присмотра. «Эй ты, ты арестован, слезай!» Трое в белом наставили черные винтовки. «Хорошо, хорошо, я положу его обратно», — примирительно изрек поддельный воришка, медленно приоткрывший ящик и вернувший туда плод. Как раз Зеб не выдержал и подбежал за спинами имперцев, схватил первые попавшиеся ящики и бросил. «Беги!» — крикнул полосатый спасатель воришек, отбивая ящиком бластерный выстрел и кидая в стрелка. Клон Эзра легко спрыгнул и вместо проулка побежал по широкой улице, вынуждая Ласата драпать следом. «Поймать их!» — выкрикнул дежурный офицер с сержантским наплечником. Трое штурмовиков убежали по этому приказу. Эзра, зная о том, что абсолютная преданность императору клонов штурмовиков обходится им оглуплением и потерей инициативы, беззастенчиво создал двух ледяных копий в белой броне. Офицер и рядовой подхватили оставленную без присмотра репульсорную тележку и почти бегом прибыли к ведровоскам. «Чего рот раззявил, боец? Загружай, давай!» — командирским тоном гаркнул подложный имперец. «А ты за мной на перехват?» — приказал лейтенант своему рядовому, подтолкнувшему репульсорную тележку настоящему клону. Подделки побежали за создателем, воспользовавшимся ниндзюцу скоростного перемещения, чтобы молниеносно оказаться на крыше и применить ниндзюцу замены себя на убегавшего рядом с Зебом водяного клона, отмененного за ненадобностью. «Из-за тебя я потерял остальные покупки», — сердито рыкнул Зеб поспевающему рядом с ним Эзре. «Зато мы квиты». «Квиты? Не обольщайся, приятель, у меня все под контролем», — заверил ухмыляющийся Эзра собственной персоной, глянув в лаймовые буркало недотепы, в такой всей из себя мирной прогулке за продуктами решившего оставить свой борайфл на призраке. «Эй, «Давай сюда», Зеп резко подался перпендикулярно, забегая в более узкую улочку и схватив за шиворот виновника грандиозного провала похода за покупками. «Пусти, я сам умею», — вывернулся Эзра, быстрее Лассетов забравшись по стене дома. «Куда они делись?» — спросил один клон у другого клона. Ответ свалился сверху и сломал им шеи. «Зеп, беги, я тебя догоню», — бросил Лассет, считая себя крутым парнем, заботящимся о крутом несмышленыше, слишком круто о себе воображающем. Тем временем мнимый лейтенант сперва перенаправил настоящего сержанта с двумя салагами в обход, а затем перехватил две бегущих на подмогу пары патрульных штурмовиков и забежал с ними в проулок с еще тепленькими трупами. «Разделиться!» Офицер махнул рукой одной из реальных двоек, направляя за Эзрой, приветливо помахавшим клоном с крыши. Пока раззявы думали, как забраться наверх, Шиноби уже спрыгнул с нее позади двух других реальных клонов, вырубив их тайбзюцу с двух рук. Впрыск чакры в башки гарантированно избавил их от памяти о последнем повороте в тупичок. Отменив ледяных клонов, маскирующийся Шиноби запрыгнул на крышу и тем же способом, подкравшись сзади, вырубил других преследователей. Просто, чисто, рутинно. А Зеп, превосходно чувствуя себя после того зеленого шарика Эзры, миновал квартал и оказался на площади, где сидел имперский истребитель. Лассет думал, что оторвался от преследователей, но растревоженные патрули штурмовиков уже оцепляли торговый район Катала. Естественно, беглеца заметили. Зеп шмыгнул в укрытие, на миг поразившись межвафельной сопли посереть площади и спрятавшись за каким-то силовым агрегатом, дожидающимся транспортировки. Он уже приготовился выскочить и вломить ведро головым по первое число, как тут за спиной внезапно зашумели двигатели взлетевшие ситки. «Бежать некуда», — из динамиков истребителя раздался самодовольный голос имперского пилота. «Штурмовики, отведите этого монстра на допрос. Выясните, почему он убегал». Руки вверх. Рядовые тут же послушались старшего по званию. Отчаянно соображавший Зеп подчинился и медленно вышел, сделав оборот от клонов к пилоту, сидящему в сферической кабине низко парящего истребителя. В остроухую голову пришла гениально сумасбродная мысль, и Лассет незамедлительно последовал идее. Резко дернулся корпусом и прыгнул над бластерными выстрелами, а затем всеми четырьмя лапами мощно толкнулся, опять избежав попадания и, благодаря подобным гибконам особенностям, прилепившись к блистеру истребителя и зверской гримасой перепугав юнца за штурвалом. Проворно забравшись на крышу и не поднимая зад под выстрелы, Лассет хикнул, своей силушкой и когтями побеждая магнитные захваты люка. Не успевший ни пристегнуться, ни выхватить пистолет пилотишка оказался за голову вынут и выброшен, как килька из банки. Броне истребителя бластерные выстрелы из стабильных Е-11 были нипочем, не приходилось еще на таких летать, ощерился спасшийся Зеп. Урх! В неумелых руках напичканную электроникой машинку резко повело и закрутило на месте. Зеп стал остервенело давить на гашетки, поливая площадь плазмой из тяжелых бластерных пушек. Храа, жаль малыш не видел этого, ликовал Зеп, теня рычаги вверх и взлетая почти вертикально. Эрх, слишком резко опущенные джойстики едва не разбили его на много маленьких ласотиков. Эзра ничуть не сомневался, кто стал причиной взрывов, и опрометью помчался на выручку Зебу, но когда прибыл и заметил в кабине истребителя спасаемого, то чуть не подавился от смеха. Неумеха своей пилотской неуклюжестью сеял знатные разрушения. Благо на площади никого не было, кроме самих имперцев, умело нашедших себе укрытие и пытавшихся совершить подвиг сбивания имперского истребителя из штатных винтовок. Эгей! Замахал руками подросток, но слепошара за дымом не заметил его и полетел, куда глаза смотрят, едва не разбившись вдребезги о здание молокозавода. А вот люди в белом заметили и угостили бластерными разрядами. Спектр 6 погнался было за спектром 4, да тот высек искры из купола одной из подстанций и едва не врезался в высокие стены новеньких ангаров служебного космопорта, еще не оборудованного системами ПВО, как в Лотал-Сити, тем более ПКО. Пьяный сит-истребитель никого не позабавил. Эзре пришлось нарываться на ведро головых, чтобы мнимой погоней привлечь внимание напарника. Ох, и пришлось же ему кругами побегать и попрыгать, уклоняясь от красных отрезков раскаленной плазмы, пока Зеп не освоился с минимальным управлением и ситки, чтобы смекнуть мыслишку про другана. Класс, и сверхновая не родилась, облегченно выдохнул подросток, завидев, как истребитель намеренно летит в его сторону. Шиноби воспользовался моментом и присел за вентиляционным раструбом, чтобы сделать пару выстрелов из энергетической рогатки с усилением Райтоном низшего Е-ранга. Подкошенные штурмовики рухнули, едва не скатившись вниз с высоты порядка десятка метров. Позер в кабине помахал рукой и тут же поплатился за это. Межвафельную соплю перекосила в пространстве и опустила на улицу. Неторопливо летящий истребитель перепугал жителей и поднял тучу пыли. Эзра вынужденно поднажал и не мешкал, своевременно прыгнув на бок сферической кабины ставшего подниматься истребителя. Зеб скривился, когда малыш проделал тот же трюк, что и он сам, только на лету. Сигнал большим пальцем вверх был понятен без слов. Полосатый угонщик откинул крышку люка, впуская бледнокожего напарника в кабину истребителя. Примечание к части. Поздравляю всех с праздником весны и труда. Глава 18. Дружные летчики. Теперь мы квиты, приятель. Гордо прохрипел Зеб, теша себя. Еще чего, я битых 5 с лишним минут привлекал твое внимание, Зеб, хотя ты мог бы подобрать меня после веселого разгрома той площади, скороговоркой выдал Эзра, пытаясь выправить положение истребителя. Уберись, шкет, я за штурвалом. Зеб попытался отпихнуть ручонки от рычагов управления. Ты не приспособлен, дай мне, настаивал Эзра, при помощи чакры незримо амортизируя слишком чувствительный руль, предназначенный для человеческих рук, а не ласовских оглоблей. Арх, кувыркавшийся снаружи Лотал явно пошел на сближение. Поверни, пусти, поверни, пытаюсь. Попытки выправить ситуацию усугубили ее. Зеб задел гашетки, пушки взорвали ящики с фруктами, разномастные ошметки забрызгали бронестекло кабины истребителя и под воздействием температуры взрывной волны напрочь приклеились, закрыв обзор. «Рык, я ни хрена не вижу. Набирай высоту», — спокойно произнес Эзра из-за спины, сменив тактику. «Этот колесник неправильный», — раздражался молодец, чересчур огребший лиха. «Сиенар на Лотале экспериментирует с моделями эсидок, это общеизвестный факт, Зеб». Скорчивший флегматичную гримасу Шиноби прибег к интонации Магента Калуса и отсутствующую пылинку смахнул примерно так же, показательно перестав тянуться к управлению и внутренне коря себя за импульсивную дурь лезть под руку. Уже 39 лет Зеб, огрызнулся молодец, с подозрением глянув на плечо, у ласотов не бывает перхоти. Кругом правый бриджер уязвлял Орелиаса, считавшего себя не только кратно более старшим, но и гораздо опытнее. «Поднимай, хватит уже ребячиться», — подал голос разума почти втрое младший. «Сам-то что учудил, как дитё неразумное полез за оградку к Мейлуранам, а мне спасай жизнь сорванца», — негодующе рыкнул Ласат, в тесноте пихаясь локтем. «Мы летим слишком низко, в той стороне скалы», — уверенно предупредил Эзра, в сей ответственный момент по-взрослому сдержавшись с реакцией на подначку. Шалопай еле скрыл шкодливую ухмылку признания правоты Зеба, но в части детского поведения, а не спасения жизни. От прекрасного настроения подрастающему Шиноби захотелось прикольно развлечься с белыми тупицами, но без потери головы. В конце концов, в катали оба приятеля покуролесили, чего только стоила упоительно счастливая рожа Ласата, палящего по площади от всей души. Хотя совесть Эзру прижучила, у конвоя Шиноби подстраховывал нового друга, а потом разбирался с преследователями и упустил Зеба. «Могла случиться непоправимая беда. С чего ты взял?» – буркнул Зеб, крайне осторожничавший с пилотированием. «Сила А», – подросток шутливо передразнил самого Ласата. «Просто запомнил направление, Зеб. Ну, поднимай эсидку, малыш, не капризничай», – погладил еще так по шерстке черепушки, словно маманя за уговорами деточки скушать еще чечевицы. «ГРР, я тебе покажу». «Не капризничай», раскомандовался тут, «Ишь, дедок выискался, РР», ворчал Зеб, подчиняясь требованию взлететь повыше. «Эй, ты чего опять удумал?» Скосил он буркало к левой ноге, уже выковыривал козявки из межвафельных соплей и знаю, где отключать маяк, гордым тоном сообщил эрудированный пацан, раскорячившийся, чтобы заодно вынуть блоки памяти и закоротить далеко спрятанные резервные регистраторы. «КРХ, есть хоть что-нибудь на свете?» «Чего ты не знаешь или не умеешь?» «Ну, я еще как бы девственник», — доверительно признался Эзра новоявленному другу. «Ты тоже, Карабаст?» «Я трахал баб, а теперь ни с кем», — прохрипел Зеб, расстроившись и перестав причитать. «Иди очищать блистер облаками, закрывая предыдущую тему». «Притормози, слажу», — согласился Эзра, тоже оставив смущающую тему о бабах. «Лады», — победно ощерился доморощенный пилот, частично приспособившийся к чуткому управлению истребителем, которых империя по всей галактике клепала быстрее и больше, чем мухи размножаются. Несколько маленьких хитростей шиноби, и вот прозрачность восстановлена. Эзра хотел подколоть Зеба по поводу воровства и послужного звания лот-крысеныш с граффити на другое плечо, но передумал, всему свое время. «Эй, не надо пока ябедничать призраку», залезший обратно Эзра еле успел остановить включение коммуникатора. «Сделаю доклад. Ты сам хочешь на орехи?» Преисполнился подозрений Зеб. «Надо вернуться за нашими покупками», ухмыльнулся Эзра, загадочно и провокационно, чтобы уж точно подбить Зеба на еще большую авантюру, предпосылки к которой сам же и создал, рассчитывая на призрак, но с истребителем даже прикольнее. «Гулять так гулять, уже давно растащили, Карабаст. Эй, я же сказал, что у меня все под контролем», приосанился подросток. «Сделал так, чтобы наши покупки погрузили вместе с имперскими мейлуранами. Осталось догнать и угнать обозник. Ты в деле?» Пацан подначил заговорщика. «Прых, маленький Канан», буркнул Зеб, заинтересовавшись дерзким грабежом. «Эй, я тебя не обзывал», надулся Эзра, щелкнув по острому уху. «Чего ты вякаешь? Я тебя не обзывал. Маленький Канан в штанах большого. Тьфу ты, ну ты. Ладно, с тобой. Погнали. Куда рулить, Эзра? Налево. Еще левее. Туда. Вот так. Каков план, мизерный Джарус?» Поддел Зеб, осклабившись. «ГН. Один уже родился на коленке таким, что хочется его об коленку. Но мы оба хороши. Ладно, Зеб, ты лети пока, а я покумекаю. Твоя первая здравая мысль, Эзра», удовлетворенно хрипнул Ласат. «Слушай, а ты не знаешь, где вкатали армейские склады? Мы могли бы круто разорить империю. Ты разве не настрелялся на той площади?» Зеб, удивился отходчивый пацан, считавший незазорным развлекаться за счет клонов. «Так ты видел, как ты смело шел на таран земли, метился в стены и пометил крышу. Хе-хе, мой триумф у гонщика, мерзопакостный завистник», буркнул Зеб, обижаясь. А он так старался посеять как можно больше разрушений на той площадке с имперским имуществом. «Уж разберись, кровожадный угонщик, хочешь разорять либо обогащаться, одно другому не мешает, шкет», поучительно пробасил Зеб. «Раньше думать надо было, Зеб, сейчас мы вряд ли успеем на оба дела. Ладно, твоя взяла, башковитый, думай уже», великодушно позволил рулевой. Через какое-то время молчаливых прикидок планировщик выдал результат. «Значит, высадишь меня на крышу, воспрепятствуешь разделению и смотри, не взорви наши мейлураны. Я обезврежу лазерные пушки и разберусь с имперцами. Обозник угоним, а другой броневик я заклиню и пущу в сторону. Тогда и свяжемся с призраком. Победителей не судит», в общих чертах выложил свой план Эзра. «Ну-ну, мечтать не вредно», карапуз ухмылялся Зеб, не имея ничего против продолжения их приключения, когда всю вину можно будет свалить на другого. «От лысого вуки слышу». Оба недобро зыркнули друг на друга. «Клоп, ты хуже. Пудубанты. Да, а кто же сегодня провонял весь призрак какой-то дрянью? Хайрем, ты, опрысканный мужским дезодорантом. Сабин и Гера оценили на отлично», ухмыльнулся Эзра, торжествуя. «Карабаст, эй, не умеешь водить, не пилотируй», возмутился пацан опасному маневру от несдержанного напарника. «Ты хуже». Пока угнанный истребитель выделывал кренделя и летел в обратную сторону, обозный конвой погрузился и выдвинулся из города. Еще много времени догоняли, не рискуя повышать скорость даже до половины шкалы спидометра, так что встреча состоялась в чистом поле на удалении более трех десятков километров от Катала.